Подсчитаем сумму валентных электронов. 2 плюс 8 плюс 18 плюс 6 получается 34 электрона. Эти 34 электрона располагаем на уровнях и подуровнях по ряду Кличковского. На первом уровне 2 электрона, на втором 8, на третьем 18 и на четвертом 6 электронов. Распределение 2, 8, 18, 6.